Глава 29. Историческая месть. 13 июля 2014 года. Мне не важен золотой меч. Я хотел выиграть чемпионат мира. Лео Месси не скрывал от журналистов своего разочарования. На протяжении почти 120 минут он был близок к осуществлению своей мечты стать чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Но именно тогда, когда весь мир был уверен, что в финале чемпионата мира 2014 в Бразилии будет серия пенальти, неожиданный гол Марио Гёдзе спустил Лео с небес на землю. Германия сделала это снова. Сборная Германии – давние соперники аргентинцев, и они, конечно, знают, как разрушить их мечты. Они сделали это в унизительной манере в четвертьфинале на чемпионате мира 2010 в ЮАР, и они сделали это по пенальти на чемпионате мира 2006 в Германии. Последний раз эти две команды встречались в финале чемпионата мира по футболу 1990 года в Италии, и немцы ждали до последнего момента, чтобы взять трофей со спорного пенальти, реализованного Андреасом Бреме на 86-й минуте. Это была месть, как и все остальное. Четырьмя годами ранее, на чемпионате мира 1986 в Мексике, Аргентина выиграла свой второй Кубок мира. У кого же еще, как не у Германии? Это был чемпионат мира Диего Армандо Марадоны. Так же, как 2014 год провозглашался чемпионатом мира Лионеля Месси. Игрок Барселоны нес на своих плечах надежды и мечты встревоженной страны, надеясь повторить успех 1978 и 1986 годов. У него была одна миссия – привести сборную к триумфу, как в свое время это сделал Марадона. Они два лучших игрока в истории аргентинского футбола, но их разделяли почти 30 лет и огромный дисбаланс в плане удачи. Чемпионат мира 2014 в Бразилии прошел совсем не так, как рассчитывал Лео. Для того, кто всегда побеждает, второе место – горькая неудача. Поэтому приз лучшему игроку турнира для него практически не имел смысла. Он даже не сделал ни малейшего усилия, чтобы улыбнуться, когда поднимался за личным трофеем. Прошло всего несколько минут после того, как арбитр Никола Риццолли дал финальный свисток. Склонив голову, Месси пытался осмыслить то, что только что произошло на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. Он едва мог смотреть в глаза обладателю золотой перчатки, приз самому выдающемуся вратарю Мануэлю Нойеру, когда они пожимали друг другу руки. Получилось интересное зрелище. Глаза Лео были прикованы к земле. Он казался меньше, чем когда-либо рядом с вратарем сборной Германии. Он также выглядел так, будто явно неловко, не говоря уже о том, что он был весь в своих мыслях. «Аргентина давно не выходила в четвертьфинал. Наконец-то мы оказались в финале», — объяснил он, выйдя из раздевалки, когда поражение уже начало оседать в памяти. «Мы всегда будем испытывать разочарование от того, что не смогли довести дело до конца. Мы были так близки». Проигрыш на последних минутах дополнительного времени – это обидно, но я думаю, что мы можем уйти с гордо поднятой головой. Это были последние слова Месси о том чемпионате мира. Но для остального мира это было только началом дискуссий. В частности, существовало множество предположений о том, заслужил ли аргентинец золотой мяч. Некоторые считали, что в этот раз публичность предпочли качеству. Одним из людей, не понимавших, почему Лео выиграл золотой мяч на этот раз – был Марадона. Я бы отдал Лео Луну, но когда гуру маркетинга хотят, чтобы он выиграл то, что он не заслужил, это несправедливо. По-моему, он выглядел так, будто даже не хотел подниматься и получать награду, сказал он в своей телепрограмме «Де Сурда». Тем временем болельщики стали активно писать в социальных сетях, обвиняя Адидас в давлении на ФИФА с целью вручить награду своему самому важному послу. Даже президент ФИФА Йозеф Блаттер, казалось, был удивлен решением, к которому пришла экспертная комиссия ФИФА, состоявшая из бывших игроков и тренеров. Но, по правде говоря, на каждом чемпионате мира эта награда вызывала множество споров. Диего Форлан получил его после чемпионата мира 2010 в ЮАР, хотя Уругвай вылетел в полуфинале. А Зинедин Зидан получил эту награду в 2006 году, несмотря на невероятный удар головой Марко Матерацци. Выбор золотого мяча после чемпионата мира – дело неточное. Выбор не основывается только на анализе Castrol Performance Index, который оценивает индивидуальные показатели по строгому набору параметров и не дает точного представления о том, что происходит на поле. Если бы это было так, Лео даже не попал бы в число 11 лучших игроков чемпионата мира, и все же он выиграл главный индивидуальный приз. Бывший главный тренер Ливерпуля Жерар Улье, один из участников дискуссии, выбравший Лео, объяснил свое решение газете «Le Monde». «Я понимаю, что это было неожиданно, потому что люди помнят только вторую половину финала с участием Месси. Мы смотрели все матчи и решили, что он был решающим игроком в своей команде. И они дошли до финала, что было одним из условий награждения. Еще одно очко в его пользу – тот факт, что он был капитаном единой команды, чего у Аргентины не было уже давно», – добавил Улье. Но даже в этом случае выбор между Лео и Томасом Мюллером из сборной Германии дался непросто. Вернемся к Месси. Комитет ФИФА был прав, отмечая, что он сыграл решающую роль для Альбиселеста в первых четырех матчах соревнования. И главный тренер сборной, Алехандро Сабелья, безусловно, строил свою команду вокруг 10-го номера. Теоретически, в его распоряжении были одни из лучших нападающих турнира. Кун Агуэро, Гонсало Игуаин и Блоха – а его команда не пропустила ни одного гола в четырех товарищеских матчах перед турниром против Эквадора, Боснии и Герцеговины, Румынии и Тринидада и Тобаго. Более того, за почти три года предшествовавших чемпионату мира 2014 Сабелья потерпел всего два поражения. Лео прибыл в распоряжение Альбиселеста на чемпионат мира с осознанием того, что его команда входит в четверку фаворитов на победу в турнире. Сидаде Дугало. Это спортивный комплекс в Белу-Оризонте, где базируется Атлетико Минейро, клуб, за который только недавно выступал хороший друг Месси Рональдиньо. По прибытии Лео увидел фотографию сборной Аргентины с папой Франциском, который является одним из самых преданных болельщиков команды. Фотография была сделана в 2013 году во время визита в Ватикан перед товарищеским матчем против Италии. Это была не единственная деталь, отражающая веру Альбиселесте в то, что высшие силы помогут им выиграть чемпионат мира. В Сидаде Дугало не было комнат под номером 13 или 16, потому что они издавна считались плохими приметами для команды. Оказавшись в Бразилии, Месси мог забыть об одном из своих худших сезонов в Барселоне, а также о чемпионате мира 2010 года, на который он приехал как главная надежда Аргентины, но не сумел забить ни одного гола. В Испании он не был в лучшей форме, но теперь, вернувшись на родной континент, он надеялся изменить ситуацию. В отличие от предыдущих лет, никто не сомневался в его принадлежности к Аргентине и преданности своей национальной команде. Теперь он стал их почитаемым капитаном, и все строится вокруг него. Он знал, чего от него ждут, но выглядел спокойным и уверенным, что не повторит ошибок прошлого. «Я надеюсь, что сейчас все будет наоборот, чем раньше, когда я плохо играл с Аргентиной и хорошо с Барселоной», — сказал он. Его дебют на чемпионате мира в Бразилии состоялся 15 июня на стадионе Маракана, на том самом поле, где месяц спустя он сыграет в финале. Аргентина играла с Боснией и Герцеговиной, своим самым опасным соперником по группе F, который заставил их попотеть ради первой победы, несмотря на то, что они вышли вперед благодаря автоголу соперника на третьей минуте. Сабелья удивил еще более оборонительной стратегией, чем обычно, что никак не уменьшало жажду Боснии и Герцеговины к голам. Альбиселесты выглядели неуверенно, и тот факт, что они были одними из фаворитов, похоже, не беспокоил их соперников. Во втором тайме главный тренер сборной Аргентины поменял схему, возвращаясь к более привычной для Блохи расстановке 4-3-3. Тем не менее, Босния и Герцеговина все больше владела мячом, пока, наконец, Месси не решил, что хватит. Десятый номер перехватил мяч, вместе с Игуаином продвинулся вперед, обошел двух защитников и сделал счет 2-0 на 65-й минуте, раз и навсегда прогоняя все воспоминания о чемпионате мира 2010. В его праздновании не было ничего застенчивого. Он закричал от радости и побежал к угловому флажку, чтобы посвятить свой гол болельщикам. Перед финальным свистком Ведат Ибишевич забил за сборную Боснии и Герцеговины, но этого было недостаточно, чтобы лишить Аргентину трех очков. Миссия была выполнена, хотя игроки Альбиселесте сомневались. Волнение и нервы – обычное дело в первом матче, но главное – это победа, уверял капитан сборной Аргентины. Во втором тайме у нас было больше моментов, и, конечно, есть вещи, над которыми нам нужно работать, но мы взяли три очка, и это главное – для меня это был важный гол, но больше потому, что он обеспечил нам результат. Болельщики приняли нас просто невероятно. Я не ожидал, что здесь будет так много аргентинцев». Он признавал, что стратегия первого тайма, возможно, была не самой лучшей. «В первом тайме мы позволили им завладеть мячом, отдали его, и нам было сложно его вернуть». Сабелья без малейшего намека на раздражение принял критику и признал, что события в первом тайме произошли по его вине. Это признание показывало, насколько велика власть Лео в раздевалке. Если у вас еще оставались какие-то сомнения, Маскерано объяснил прессе, насколько важно для команды, чтобы ее капитан чувствовал себя хорошо. Он живет ради голов, это его оружие, и поэтому важно, чтобы он забивал и был счастлив. Гаго согласился с ним, отмечая, что все счастливы, когда счастлив Лео. Следующий матч был против сборной Ирана. 21 июня команда Карлоса Кейроса вышла на поле Минейрао в Белу-Аризонте, и все было против них. Их ждали 50 тысяч аргентинских болельщиков и команда, возглавляемая лучшим игроком мира. Никто не ожидал того, что последует за этим. Мучительный матч для Альбиселеста и урок мужества для иранцев. Аргентина с самого начала доминировала во владении мячом, но не могла прорвать оборону своих соперников. Ирану, в свою очередь, удалось пару раз пробить ворота Серхио Ромеро. Месси казался бесстрастным, матч скучным, и даже Марадона, наблюдающий за происходящим с трибун, решил уйти до финального свистка. Однако Лео все же оживился, чтобы забить один хороший гол и сделать счет 1-0 в конце матча. Говоря об уходе Диего, Хулио Грандона, президент Ассоциации футбола Аргентины, у которого были не самые лучшие отношения с Марадоной, написал в социальных сетях: «Наш талисман невезения ушел, и мы выиграли». По мнению Кейроса, все решили арбитр и Месси. Он утверждал, что его команда заслуживала пенальти, который мог бы изменить результат матча. 24 июня Лео отпраздновал свой 27-й день рождения вместе с Антонеллой и Тьяго. 24 часа спустя, когда место в 1/8 финала для них уже было гарантировано, Аргентина встретилась с Нигерией. Альбиселесты показали лучшую игру, чем в первых двух матчах, двигаясь быстрее и передавая мяч гораздо свободнее. Когда его команда играет хорошо, Месси в ударе. Он выглядел гораздо более вдохновленным и забил два прекрасных гола. Первый на 3-й минуте, второй на 45-й минуте. При счете 3-2, когда все уже было решено, Сабелья решил дать отдых своему 10-му номеру в рамках подготовки к плей-офф. Камеры сняли реакцию Лео, но он не жаловался и даже улыбался. После матча он выразил удовлетворение лучшим выступлением команды на данный момент. «Мы гонимся за мечтой. Все очень сильно хотят, чтобы она исполнилась», — сказал он. Главный тренер сборной Нигерии Стивен Кеши прямо сказал о том, что не получилось у его команды на Минейрао. «Мы проиграли, потому что в первом тайме играли с большим уважением к Аргентине. Во втором тайме мы смогли показать свою игру, больше атаковали, больше владели мячом и играли лучше. Но Аргентина — великая команда, и Месси — великий игрок. Он благословен, его невозможно обойти». Месси с другой планеты. 29 июня Лео предстояло отпраздновать еще одну важную дату – десятилетний юбилей своей карьеры в составе Альбиселесте. А 1 июля ему предстояло встретиться со сборной Швейцарии в 1/8 финала на стадионе Сан-Паулу. Болельщики с нетерпением ждали того, что, как они уверены, станет еще одним мастерским уроком футбольного мастерства. Но их ждало горькое разочарование – Аргентина выиграла, но с трудом. Подопечные Сабельи выглядели инертными, без идей. При счете 0-0 после 90 минут матч перешел в дополнительное время. Месси выглядел измотанным и воспользовался возможностью отдохнуть в перерыве. На 118-й минуте он начал движение, увидел справа от себя Анхеля Ди Марию и отдал ему пас для победного гола. «Сначала я думал, что побегу с мячом, потом увидел Фидео, Ди Марию. И решил отдать мяч ему», — сказал он позже. «Это футбол. Удача сегодня была на нашей стороне. Нужно было просто воспользоваться ею и двигаться вперед». Аргентина вышла в четвертьфинал. В субботу, 5 июля, на национальном стадионе имени Мане Гаринчи в Бразилии их соперником была сборная Бельгии, хорошо организованная команда с сильными игроками. На этот раз сборная Аргентины справилась с задачей. Не прошло и 10 минут, как Игуаин забил свой единственный гол на турнире. Месси уже второй матч подряд уходил в раздевалку, так и не забив, хотя именно он инициировал этот гол. Плохой новостью после этого матча стало то, что Ди Мария пропустил остаток турнира из-за травмы. По мнению Сабельи, это был самый сбалансированный матч Альбиселесте в Бразилии на тот момент. Он считал, что игроки показали, что готовы жертвовать собой ради друг друга. А вот мнение главного тренера сборной Бельгии Марка Вильматса больше совпадало с мнением широкой общественности. «Мы не впечатлились, они смотрелись как довольно обычная команда». Лео не обращал внимания на критику. Его волновало лишь то, что его команда впервые за 24 года вышла в полуфинал. У Альбиселесте был матч против сборной Нидерландов всего через два дня после смерти Альфредо Ди Стефано, легенды аргентинского футбола, который, как и Месси, эмигрировал в Испанию. На данный момент Лионель сыграл 453 минуты в 5 матчах. Он забил 4 гола, на 2 меньше, чем колумбиец Хамес Родригес, и нанес 9 ударов по воротам. Все ждали от него большего, но матч 9 июля на стадионе Сан-Паулу не закончился ни болью, ни славой. Ни одна из команд не создала особо опасных моментов. И исход матча решился только в серии пенальти. Похоже, никто не был готов рисковать, потому что не хотелось вылететь с чемпионата мира. Лео едва ли был похож на себя обычного, хотя, честно говоря, голландские игроки не оставили ему пространства для маневра. Итак, матч перешел к серии пенальти. Рон Влар бил первым за сборную Нидерландов. И Ромеро отбил мяч. Далее наступила очередь Месси, и он отправил мяч в сетку ворот Яспера Силиссена. Блоха сделал первый шаг к финалу, и остальные партнеры по команде последовали его примеру. После победы они должны были пройти допинг-контроль, а затем вернуться в Сидаде-ду-Гало, чтобы подготовиться к решающему поединку с Германией. Месси в социальных сетях поделился своим волнением от того, что смог дойти до самого важного матча в своей жизни и такого исторического поединка. «Мне пришлось пройти допинг-контроль, поэтому я не смог насладиться этим моментом в раздевалке», — написал он. «Я горжусь тем, что являюсь частью этой сборной. Какая у нас потрясающая команда. Какую невероятную игру мы провели. Это безумие. Мы вышли в финал. Мы должны наслаждаться этим. Мы так близки к нашей мечте». Но, как мы все знаем, 13 июля все закончилось совсем не так, как представлял себе капитан. Когда наступил ответственный день, Месси играл неровно, и хотя он несколько раз ударил по воротам, к голу был ближе Игуаин. Игра Лео напоминала прошлый сезон в Барселоне. Несколько ярких вспышек, но никакой настоящей магии. И у него снова был приступ тошноты. После столь многообещающего начала чемпионата мира 2014, Месси покинул Бразилию с пустыми руками. Его выражение лица, когда он поднимался, чтобы забрать золотой мяч, говорило само за себя.